Томительный день дотащился, наконец, до вечера. Когда Ким отправился спать, его научили, как надо складывать одежду и натягивать на колодку сапоги, а другие мальчишки подняли его на смех. На заре его разбудил звук рожка. После завтрака школьный учитель поймал его, швырнул ему под нос страницу с какими-то дурацкими буквами, назвал их бессмысленными именами и отколотил его ни за что ни про что. Ким стал обдумывать, как бы отравить его опиумом, добытым у одного из казарменных метельщиков. Но, поразмыслив, понял, что такая проделка опасна, ибо все ели на людях, за одним столом, что было особенно противно Киму, который, принимая пищу, предпочитал поворачиваться ко всем спиной. Тогда он сделал попытку убежать в деревню, где жрец напоил ламу сонным зельем и где жил старый военный. Но зоркие часовые, стоявшие у всех выходов, вернули назад одетую в красную фигурку. Штаны и куртка одинаково стесняли и тело, и душу, поэтому Ким отказался от своих намерений и по-восточному положился на время и случай. Трое мучительных суток провел он в больших гулких белых помещениях казармы. Во вторую половину дня он ходил гулять под конвоем мальчишки-барабанщика, и все, что он слышал от своего спутника, сводилось к тем немногим никчемным словам, которые, видимо, представляли 2/3 всего запаса ругательств белого человека. Ким давным-давно уже знал и презирал их. За молчание и недостаток интереса к его словам барабанщик мстил ему побоями, что было вполне естественно. Он не интересовался базарами, расположенными в пределах лагеря. Он всех туземцев называл чернокожими, а слуги и метельщики в лицо ругали его самым ужасным образом, и он, обманутый их почтительным видом, не понимал этого. Ким это несколько вознаграждало за побои. На утро четвертого дня рука правосудия покарала барабанщика. Они вместе направились к амбалскому скаковому полю. Но барабанщик вернулся один в слезах и рассказал, что юный О'Хара, которому он ничего особенного не сделал, окликнул краснобородого чернокожего, ехавшего верхом, что чернокожий тут же очень больно стегнул его арапником, а юного О'Хару посадил к себе в седло и ускакал галопом. Вести об этом дошли до отца Виктора, и отвислая нижняя губа его опустилась еще ниже. Его уж и так немало изумило пришедшее из бинарезского храма Тиртханкары письмо со вложенным в него чеком на 300 рупий от туземного банка и необычайной молитвой, обращенной ко всемогущему Богу. Лама, наверное, расстроился еще больше священника, зная, как базарный писец перевел выражение «приобрести заслугу». «Да сгинут силы тьмы!» Отец Виктор рассматривал чек. А теперь он удрал с каким-то другим из своих неуловимых приятелей. Не знаю уж, что для меня спокойнее, получить его обратно или потерять окончательно. Он выше моего понимания. Но откуда, черт подери, может уличный нищий доставать деньги на воспитание белых ребят? В 3 милях оттуда на амбалском скаковом коне Махбуб Али ехал верхом на сером кабульском жеребце, держа Кима перед собой, и говорил: «Но, дружок всего мира, надо подумать о моей чести и репутации. Все офицеры-сахибы во всех полках и вся Амбала знают Махбуба Али. Люди видели, как я подхватил тебя и стегнул мальчишку. И теперь мы видны издалека на этой равнине. Как могу я увести тебя, как мне объяснить твое исчезновение, если я спущу тебя на землю и дам тебе удрать в хлеба? Ведь за это меня посадят в тюрьму. Имей терпение. Родился сахибом, будешь сахибом. А когда станешь мужчиной, кто знает, быть может, ты будешь благодарен Махбубу Али. Отвези меня подальше от их часовых куда-нибудь, где я смогу снять с себя это красное платье. Дай мне денег, и я поеду в Бинарез к своему ламе. Я не хочу быть сахибом, но вспомни, что я передал то послание». Жеребец сделал отчаянный скачок. Махбуб Али опрометчиво вонзил ему в бока острые края стремени. Он был не из тех щеголеватых современных барышников, которые носят английские сапоги со шпорами. Ким понял, что Махбуб выдал себя и сделал соответствующие выводы. Пустяковое дело. Тебе оно было поручено, потому что ты мог исполнить его по пути в Бенарес. И я, и Сахиб уже забыли об этом. Я посылаю столько писем и сообщений людям, которые наводят справки о лошадях, что все они перепутались у меня в голове. Кажется, дело касалось какой-то гнедой кобылы, чью родословную хотел получить Питер Сахиб. Ким сейчас же заметил ловушку. Подтверди он, что дело касалось гнедой кобылы, Махбуб понял бы по его готовности принять поправку, что мальчик о чем-то подозревает, поэтому Ким возразил. «Гнедая кобыла? Нет, я не путаю своих поручений. Это было насчет белого жеребца». «Да, правильно, белый арабский жеребец. Но ты писал мне о гнедой кобыле». «Кто будет говорить правду писцу?» — ответил Ким, чувствуя, как руки Махбуба прижались к его сердцу. «Эй, Махбуб! Эй, старый плут, стойте!» — послышался голос. Какой-то англичанин верхом на маленьком пони, обученном для игры в поло, подъехал рысью. «Я гнался за вами чуть ли не от самого города. Кобылец у вас резвый. Продадите, а?» «Скоро мне сюда приведут молодого конька. Небо создало его для тонкой и трудной игры в поло. Ему нет равного, он играет в поло и прислуживает за столом. Да, знаем мы все это. Черт возьми, что это у вас такое в седле?» «Мальчик», — серьезно ответил Махбуб. «Его поколотил другой мальчик. Отец его был когда-то белым солдатом, участвовал в большой войне. Мальчик рос в городе Лахоре. Он играл с моими лошадьми, когда был еще совсем маленьким. А теперь его, кажется, хотят сделать солдатом. На днях его поймал полк, в котором служил его отец. Этот полк пошел на войну на прошлой неделе. Но не думаю, чтобы ему хотелось быть солдатом. Я взял его покататься. Ну скажи, где твои казармы, и я сажу тебя около них». «Отпусти меня. Я и один найду казармы». «А если ты удерешь? Кто скажет, что не я в этом виноват?» «Да он прибежит назад к обеду. Куда он может убежать?» — сказал англичанин. «Он родился в этой стране. У него есть друзья. Он бродит где хочет. Он чабук-савар. Хороший ездок. Стоит ему только переодеться, и он в мгновение ока превратится в мальчишку-индуса низкой касты». «Как бы не так». Англичанин критически оглядел мальчика, а Махбуб повернул к казармам. Ким заскрипел зубами. Махбуб, очевидно, смеялся над ним, как вероломный афганец, ибо он продолжал. «Его отправят в школу, наденут ему на ноги тяжелые сапоги и запеленают его в эти одежды. Тогда он забудет все, что знает. Но в какой из казарм ты живешь?» Ким показал пальцем, говорить он не мог, на флигель отца Виктора, белевший поблизости. «Может, статься из него выйдет хороший солдат», — задумчиво промолвил Махбуб. «Во всяком случае, хороший ординарец. Как-то раз я послал его из Лахора передать одно сообщение насчет родословной белого жеребца». Это было смертельное оскорбление, нанесенное после еще более смертельной обиды, и Сахиб, которому Ким так ловко передал письмо, повлекшее за собой войну, все это слышал. Ким представил себе Махбуба горящим в огне за предательство, но для себя он предвидел только длинную вереницу казарм, школ и опять казарм. Он с мольбой взглянул на точенное лицо офицера, но по лицу этому никак нельзя было догадаться, узнал англичанин мальчика или нет. Однако даже в такой ситуации Киму и в голову не пришло отдаться на милость белого человека или выдать афганца. А Махбуб пристально смотрел на англичанина, который столь же пристально рассматривал дрожащего, онемевшего Кима. «Мой конь хорошо выезжен», — сказал барышник. «Иной, пожалуй, легнул бы, Сахиб». Произнес наконец англичанин, почесывая ручкой хлыста загривок пони. «А кто хочет сделать мальчика солдатом?» «Он говорит, что полк, который нашел его, и в особенности падре Сахиб этого полка», —